Глава 14. Свет в окне. Алиса, как обычно, ослушалась меня и не побежала к дому. Она спряталась неподалеку от места нашей схватки, тихо наблюдала за происходящим. Когда все закончилось, и я, пусть временно, но все же вышел победителем, жена кинулась ко мне навстречу. «Слава богу, я чуть не посидела». «Домой придем, прохватишь», — строго сказал я, беря ее под руку. Хорошо хоть хватило ума не вмешиваться, а оставаться тихо в кустах. «Было у меня желание тебе помочь, честно», — стала она оправдываться. «Но пойми, такой страх все тело сковал, я не могла даже пальцем пошевелить. И что бы я сделала? Он же гипнотизировать меня может». «Наверное, ты правильно поступила, что не стала далеко уходить», — смягчился я. «Почему?» — кокетливо спросила Алиса. «Потому что упырь наверняка знал, ты рядом. У него же обаяние лучше, чем у собаки. А я все думал, почему он за тобой не погнался, ведь я бы не успел вас догнать. Он просто чувствовал тебя и понимал, что ты никуда от него не денешься. Решил, так сказать, растянуть удовольствие перед тем, как отведать юной девичьей плоти». Неподалеку раздался вой волков. Со временем он начал приближаться к нам. Я вытащил пистолет из пакета и сунул его за пояс, чтобы в случае опасности быстрее им воспользоваться. «Милая, давай шустрее идти. От этих хищников, конечно, мы, если что, при помощи парабеллума отобьемся, отпугнем их, но лучше встречи с ними избежать». Вместо этого она, наоборот, замедлила шаг. «Я поговорить с тобой хотела кое о чем». «Ты нашла время, давай уже в избушке, а?» «Сейчас!» Властно топнула она ножкой. «Только за сегодня меня чуть не пристрелила больная старуха и не сожрал твой мертвый дед. Кто знает, чего ждать дальше?» «Дальше тебя еще чуть не сожрут голодные волки, если мы не поспешим». Алиса послушно ускорила шаг. «Ладно, говори, о чем хотела». Взяла любопытство вверх надо мной. «О нашем разводе». «Ай, мы об этом говорили. Что мы солить одно и то же?» – психанул я. «Договорились же, пока в деревне не возвращаться к этой теме». «Ты не понял, я не хочу больше». «Чего?» «Развода, дурачок». Я резко остановился и уставился на нее. «Не понял, как это?» «После всего, что случилось, я не права была. Несколько дней могут кардинально все изменить». «Знаешь», — начал было я. «Не перебивай. Все это время, сколько мы живем с тобой». Она снова пошла вперед. «Я не хотела ничего замечать. Вбила в себе в голову. Первая любовь, свадьба не по любви, я как рабыня, рухнувшее будущее и так далее. А ты всегда терпел, ни разу руку на меня не поднял. Хотя я понимаю, чего тебе это стоило. Я бы на твоем месте 100 раз себя убила. Я виновата перед тобой. Прости, если сможешь. И когда вернемся, давай попробуем все с чистого листа, а?» Слова ей давались очень трудно, я не мог этого не понимать. «Давно ты пришла к такому выводу?» «Вообще, начала понимать еще после первой встречи с упырем, но гнала от себя эти мысли и думала, мол, просто стресс, опасность близила, а домой вернемся, все встанет на свои места, потом на мельнице. Опять стала ощущать, что теплые чувства к тебе возрастают». «Вдруг, правда, когда вернемся, все станет, как и раньше?» «Нет», — замотала она головой, — «не станет, я это окончательно поняла там, когда у этой Веры связанная сидела. Особенно, когда ты с книгой вернулся, чтобы ее на меня обменять. Я ведь поверила твоим словам. Кого я выберу? Книгу, с чьей помощью стану всесилен, или девку, на которой женила мать? Думаю, все, конец мне. И ты знаешь, такое чувство вины перед тобой ощутила, что и самой жить не захотелось. А ты остановил эту несостоявшуюся ведьму, вернулся с книгой потом». По щеке благоверной скатилась слеза, она отвернулась в сторону. «Даже не знаю, что сказать. Я просто поражен». «Скажи, ты хочешь развод или нет?» Остановившись, взял ее за плечи и, посмотрев в глаза, сказал. «Стал бы я так за тебя заступаться, если хотел развестись». Алиса хотела потянуться ко мне и поцеловать, я ее остановил. «Потом. Сейчас у меня во рту не очень чисто, после вида отрубленной головы». «Да, я видела», — хихикнула она, — «но наплевать». «Нет, это неэтично. Просто обнимемся». Тогда я впервые обнял свою жену, как самого дорогого и близкого мне человека. Впервые было так приятно рядом с ней. Появилось сильное желание жить, скорее вернуться домой, задуматься о детях. Я был готов разорвать упыря на мелкие кусочки и как можно быстрее. Совсем рядом с домом волчий вой подкрался очень близко. Я пытался рассмотреть их очертания в темноте, ничего не увидел. Мы снова побежали, опасаясь внезапного нападения диких животных. «Слава богу!» – откашливаясь, обрадовался я. «Вот и изба наша. Неужели на сегодня все?» «Надеюсь. Стоп!» – одернула меня Лиса за рукав и указала рукой в сторону дома. «Это что, свет горит?» Из окна нашей избушки пробивался тусклый огонь керосинки или свечки. Я замер, пытаясь понять, откуда он там мог появиться. Может, я забыл прикрутить фитиль, когда уходил днем? Раскидывал в голове варианты. «Нет, точно помню, все потушил. Но кто тогда в доме?» Теперь я смог увидеть сквозь окно промелькнувшую тень внутри избы. Там кто-то был, сомнений не оставалось. «Что это? Или кто это?» шептала жена испуганным голосом. У меня страха не возникло, слишком устал даже для того, чтобы бояться. Только насторожился и достал из-за пояса пистолет. Черт его знает. «Боже, это когда-нибудь закончится?» Первый раз в жизни, родная, мне хочется, чтобы в дом пробрались обычные воры. «Не говори, Саш, причем живые, а не ожившие». До боли сжимая правой рукой трофей и стараясь не издавать скрипа старыми досками, я аккуратно наступал на ступеньки бабушкиной избы. Алиса побоялась оставаться во дворе одна и следовала сзади, держась за мои плечи. Дверь оказалась не заперта и легко открылась, послав мне в лицо поток теплого воздуха. Кто-то топил печь. Кто и зачем? Явно не воры. Браконьеры заблудились и решили отдохнуть в брошенной избе. Просунув руку с пистолетом вперед, проскользнул внутрь. Супруга за мной. На столе стояла керосиновая лампа и алюминиевая кружка, из которой валил густой пар. «Может, кто из родни или соседи?» – прошептала жена. Не ответив ей, я двинулся вперед и сразу отскочил назад, невольно издав звонкий крик. Дверь из соседней комнаты открылась, и в ее проеме оказалась моя бабушка. «Наконец-то! Я уж испереживалась вся!» – добродушно сказала она. «Стоять!» – выкрикнул я, направив на нее парабеллум. Алиса уткнулась лицом в мою спину, больно сжав плечи своими ногтями. «С ума сошел, что ли?» – сделала шаг назад старушка. «Ты умерла», – заикаясь, проронил я. «Живая!» «Ага, дед Петя тоже так говорил. Стоять!» Старушка плавно подняла левую руку. «Тихо, Саша, тихо!» «Глаза!» – раздался голос Алисы сзади меня. «Что глаза?» – не понял я. Хватка жены ослабла, и она смело вышла из-за спины. «Глаза у нее живые!» Я достал фонарик из кармана и осветил им старушку с ног до головы, хотя в комнате и так было достаточно светло. «Да не упырь я!» – добродушно улыбнулась бабушка. Неожиданно мои ноги слегка подкосились, и перед глазами пошли круги. Пистолет выпал из руки, а левая сторона груди отдалась резкой болью. Сжав зубы и схватившись за сердце, я едва не упал. Успели подхватить женщины и усадили на стул. «Что с тобой?» – откуда-то издалека. Доносился до моего сознания голос супруги. Бабушка что-то засунула мне в рот, и через время я пришел в себя. «Не знаю», – тяжело выдохнул я. «В боку закололо. Сердце, что ли?» «Это на нервной почве. Успокойся. Все хорошо». Старушка поднесла мне кружку с неприятно пахнущей жидкостью. «Убери эту гадость», – сморщился я. «Пей, не капризничай», – прикрикнула Алиса. Пересиливая отвращение, сделал несколько глотков и уставился глазами на бабулю. «Да, неудивительно. С вашими фокусами у любого инфаркт будет. Ты же мертвая была утром, бабуль. Какого черта? Может, объяснишь?»